Предисловие чтеца. Подобная история случалась однажды в жизни почти каждого мужчины, имеющего основание считать себя настоящим. Короче, этот рассказ не для маменькиных сынков, не для неврастенников и не для хлюпиков. Поэтому предупреждаю. Если вы прыщавый подросток или мужчинка, застрявший навсегда в возрасте тинейджера, не теряйте времени на этот текст. Его смысл все равно ускользнет от вас. Джеймс Ганн. Где бы ты ни был. Мэтт не верил своим глазам. Несколько секунд он стоял как копанный, глядя вслед подпрыгивающим на ходу колесу. Затем, опомнившись, помчался вслед. «Стой!» — орал он. «Стой, черт тебя подери!» Словно забавляясь, колесо высоко подпрыгнуло и, опустившись на землю, покатилось еще быстрее, чем прежде. Мэтт пробежал по пыльной, нагретой солнцем дороге почти 100 ярдов, прежде чем ему удалось поравняться с колесом и толкнуть его ногой в бок. Вращаясь, оно упало на дорогу и замерло, словно опрокинутая на спину черепаха. Тихо зазвенели маленькие серебряные колокольчики. «Смех?» Мэтт быстро и зло огляделся. Единственным живым существом поблизости была девчонка, которая брела по дороге в нескольких сотнях ярдах от его осевшего на бок автомобиля. Мэтт пожал плечами и вытер пот со лба рукавом рубашки. Поздний июньский полдень в южном Миссури был слишком жарким для физических упражнений. Он поднял колесо и покатил его сквозь волны горячего зноя и медленно оседавшего облако красной пыли назад к зеленому Форду. Мэтт мог бы поклясться, что остановился для смены колеса на редком среди этих холмов ровном участке. Но тем не менее колесо, как только он отвинтил гайки, пустилось вниз, словно машина стояла на крутом склоне горы. Как будто несчастье с колесом не могло произойти 10 милями раньше, на автостраде, где к его услугам были многочисленные станции обслуживания. Впрочем, выходка колеса была лишь последней в длинном ряду неудач и неприятностей, печальными свидетельствами которых остались многочисленные ссадины и царапины. Мэтт вздохнул. В конце концов, он хотел одиночества. Предложение Гэй закончить диссертацию в его охотничьей хижине показалось Мэтту в свое время божьим даром. Но сейчас он уже не был в этом уверен. Судя по недавнему происшествию, большая часть его времени будет посвящена борьбе за существование. Мэтт подкатил колесо к машине, осторожно положил его на бок и вытащил из багажника запасное. Не спуская глаз с колеса, Мэтт потянул его к левой задней оси, встал на колени, поднял колесо, приладил, наживил гайки, сделал шаг назад и вздохнул с облегчением. Тихо звякнул металл. Мэтт торопливо посмотрел вниз и успел заметить, как последняя гайка закатилась под машину.